А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр! Закатался будто кот на бархатных диванах. Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы при наших связях за границей! А папенька-медведь такой, какой-нибудь на велосипеде приехала. Одним словом, принялась наш протеже служить в Маляхинской конторе. И мы с сестрицей ходим, поднявши нас, как две виновницы торжества. Ох, ежели бы знать, каким это приведет плачевным результатам. Да к волосы бы на себе лучше было драть и свою безумную главу толченым кирпичом посыпать. Тем более под ярким впечатлением видел я сон. Вот катаемся в шлюпке при тихой погоде, я с сестрой и Катя с Левой, и вдруг нас качнул. А громадный пароход валит на нас, обдавая рыбным запахом, я заревела. Сон сестре рассказываю, она, вольно тебе рыбную кулебяку на ночь под носом оставлять. Ну, ладно. Не успела наша Катя на должности показаться. Все мужчины принялись кидать на нее умильные взоры, а молодой хозяин скрутить и ножкой шаркать. И нельзя винить. Прежде за диковину была служащая дамочка. Притом Федькина жена, Настасья Романовна, взята была из поморского быта. Платье по журналам шить согласилась, а уж парчевого повойника с головы сложить не соизволила. Это женский венец, не от нас заведено. Ну, куда ж современный муж такую патриархальность поведет? Ни в театр, ни в концерт. А тут, на глазах, при своей конторе, богиня красоты, юбка-плиссе с валаном, блузка с утюга. Обзадорился Феденька на свою подчиненную, а какими средствами ее достигнуть не знает. Это не певичка, в золотой якорь не позовешь. Каких только промыслов он над Катей не чинил. В Пасху плюшевое яйцо ростом в сбочку, четыре оленя к Хиониным воротам подвезли. Из яйца выпал карлик и подал Кате самовар с французскими духами. Хионье этими духами больше года поливался. Опять на Катин день рождения пряник от Маляхина в пуд весу прикатился, и литеры К и Ф Катя и Федя сахаром на прянике выделаны. На улице молва пошла, сильно барыня купеческого сына присушила, приворотным зельем опоила. Убежала Катерина из Маляхинской конторы. Хотя мы и советовали, терпи с выжиданием, да уж Федька-то что ступит, то стукнет. А ведь эту фарфоровую штучку вроде Катеньки надо полегонечку обдерживать, в круг докла манежно переступать. Соболезную Настасье Романне мы не раз к Маляхиным для ради примерки являлись, испытующим оком выражение ейной личности изучали, но ничего прочесть не могли, уродиться ж такая дура не от мира сего. А Левушка недолго прожил после этого.